Ночные поезда. Женщина, которой предстояло умереть, вот уже 10 минут болтала без умолку. Разговор банальный и пустой шел в вагоне первого класса. Сезон в Биарице, последний фильм с участием Кларка Гейбла и Джоан Кроуфорд и тому подобное. Войну в Испании упомянули всего раза два и мимоходом. Лоренцо Фалько с наполовину выкуренной сигаретой в пальцах слушал, закинув ногу на ногу и стараясь не измять заглаженную складку фланелевых брюк. Соседка сидела у окна, за которым проплывала ночь. Фалько напротив и наискосок, ближе к двери в коридор. В купе они были вдвоем. «Джин Харлоу», — сказал Фалько. «Простите?» «Харлоу, Джин. Это она играла в «Китайских морях» с Гейблом». «О-о-о!» Дама задержала на нем неморгающий взгляд на 3 секунды дольше, чем позволяли приличия. Все дамы, впрочем, удостаивали Фалько, по крайней мере, этими 3 секундами. Он и сам несколько мгновений оценивал шелковые ажурные чулки, дорожные башмаки столь же отменного качества, что и шляпа с сумкой, брошенные на соседнее сиденье. Элегантный костюм от Вионне, который в глазах человека наблюдательного, а Фалько был именно таков, не вполне вязался с чем-то вульгарно-простецким, смутно сквозившим во всем облике соседки. Настораживала и нарочитая приподнятость интонаций. Дама открыла сумочку, оглядела в порядке ли губы и брови, каждым движением демонстрируя изысканность манер, которой на самом деле была лишена. «Легенда», — заключил Фалько. «Придумано неплохо и воплощено недурно, но бесконечно далеко от совершенства». «А вы тоже в Барселону?» — спросила соседка. «Да». «И война не помеха?» «Я деловой человек. А война одни дела затрудняет, другие облегчает». У нее в глазах мелькнула и исчезла мимолетная тень пренебрежения. «Понимаю». За 3 вагона от них протяжно загудел паровоз. Колеса чаще и громче застучали по стыкам рельс. Начинался долгий подъем. Фалько взглянул на свои Патек Филипп. До 5-минутной остановки в Нарбонне оставалось 1/4 часа. «Виноват», — сказал он. Погасил сигарету в пепельнице, вделанной в поручень кресла. Поднялся, поправляя стрелки на брюках, подтягивая узел галстука. Лишь беглым взглядом скользнул по своему потертому чемодану свиной кожи вместе со шляпой и макинтошем, лежавшему в багажной сетке над сиденьем. Внутри не было ничего, кроме нескольких старых книг для придания должного веса. Все необходимое — паспорт, бумажник с французскими, немецкими и швейцарскими деньгами, пузырек с таблетками, черепаховый портсигар, серебряная зажигалка и 9-миллиметровый браунинг с 6 патронами было при нем. Шляпу надевать не стал, чтобы не вызвать подозрений у соседки. И мысленно послав прощальный привет коричневому фетру своей безупречной трильби, взял только макинтош. «С вашего разрешения», — добавил он, открывая дверь купе. Когда взглянул на женщину в последний раз, она уже отвернулась к тьме за окном, и в черном стекле отражался ее профиль. Напоследок Фалько окинул взглядом ее ноги, безразлично отметив. «Красивые. Лицо ничего особенного, да и то благодаря косметике. Однако фигура, угадывавшаяся под костюмом, хороша, и ноги ей подстать». В коридоре стоял приземистый мужчина в длинном пальто верблюжьей шерсти, двухцветных туфлях, в черной шляпе с очень широкими полями. Глаза на выкате и смутное сходство с американским актером Джорджем Рафтом. На Фалько, как бы невзначай задержавшегося рядом, повеяло смесью бриллиантина с розовой водой. Это было не очень приятно. «Она?» — шепнул человечек. Фалько кивнул, доставая из кармана портсигар, а из него новую сигарету. Человечек в пальто скривил рот. Маленький, розовый, с жестокой складкой губ. «Точно?» Не отвечая, Фалько прикурил и двинулся в конец вагона. У выхода в тамбур оглянулся и увидел, что в коридоре уже никого нет. Он курил, прислоняясь спиной к двери туалета возле самого перехода гармоники из вагона в вагон и слушал глуховатый перестук колес. Инструктируя его в Саламанке, адмирал особо подчеркивал, что тактическую сторону дела он брать на себя не должен. «Не светись, чтобы не рисковать, если что вдруг пойдет наперекос». Таков был вердикт. Вернее, приказ. «Женщина едет из Парижа в Барселону без сопровождения. Твое дело установить, опознать и немедленно уйти. Остальным займется Пакито-паук. Не мне тебе объяснять. Со свойственным ему изяществом. Он мастер на такие штуки». В голове состава снова взвыл гудок. Поезд сбавил ход, и огни за окном теперь не летели, а ползли. Колеса застучали реже и как-то в разнобой. Появившийся в торце вагона кондуктор в синей тужурке и форменном кепе объявил: «Нарбон! Стоянка 5 минут!» И Фалько, проходя ему навстречу мимо дверей своего купе, подобрался, насторожился. Однако все обошлось. Кондуктор разминулся с Фалько в коридоре и вышел в тамбур. Вероятно, паук задвинул занавески. Народу на платформе было немного. Полдесятка пассажиров с чемоданами выгрузились из вагонов. Неторопливо шагал к голове состава начальник станции в красной фуражке и с фонарем в руке. Достанционный жандарм в коротком плаще стоял со скучающим видом у выхода, заложив руки за спину и не сводя глаз с часов под стеклянным куполом, показывавших 0:45. Фалько на ходу мельком оглядел свой вагон. Занавески на окне его купе и в самом деле оказались задернуты. Поля зрения хватило, чтобы, не вертя головой, убедиться. Паук вышел из другого вагона и двигался сейчас в 5 шагах позади. Начальник станции остановился у дальнего края платформы, помахал фонарем и дал свисток. Локомотив фыркнул клубом пара и тронулся, медленно сдвигая с места поезд. Только тогда Фалько вошел в здание вокзала, пересек зал и вскоре оказался снаружи, на улице, где в желтоватом свете фонарей виднелась стена, заклеенная рекламными плакатами. А у тротуара, неподалеку от стоянки такси, как он и предполагал, приткнулся Пежо. Фалько задержался на миг, ровно настолько, чтобы паук догнал его. Можно было не оборачиваться, сложный букет бриллиантина с розовой водой ни с чем не перепутаешь. «Да, это она была», — подтвердил паук. И с этими словами протянул Фалько маленький кожаный портфельчик. Потом, сунув руки в карманы пальто, надвинув на глаза шляпу, торопливо засеменил по улице и скрылся в темноте. Фалько направился к автомобилю. Тихо урчал мотор. На водительском месте чернел неподвижный силуэт. Открыл заднюю дверцу и уселся, положив макинтош рядом, а портфель к себе на колени. «Фонарь есть?» «Есть. Дай-ка». Водитель протянул ему фонарик и включил первую передачу. В свете фар замелькали пустынные улицы, а потом почти сразу же предместья, где по обочинам шли белые полоски на черных стволах деревьев. Фалько нажал кнопку и в пятне света стал перебирать содержимое портфеля. Напечатанные на машинке письма и документы, записная книжка, вырезки из германских газет и удостоверение личности с фотографией и печатью правительства Каталонии. 4 документа были на бланках с грифом Коммунистической партии Испании. Фалько все спрятал обратно, фонарик положил рядом, устроился поудобнее, закрыл глаза, откинул голову на спинку сиденья, предварительно распустив узел галстука и укрывшись плащом. Даже теперь, когда от подступающего сна расслабилось четко очерченное привлекательное лицо, чисто выбритое всего несколько часов назад, но уже вновь обметанное проступающей щетиной, оно не утратило всегдашнее выражение благодушного любопытства, с которым, казалось, обладатель его наблюдает за неким трагикомическим действом, где роль отведена и ему. Однако порой от свирепого оскала лицо это делалось неузнаваемым. По обеим сторонам шоссе по-прежнему бежали полосатые черно-белые стволы. Прежде чем окончательно погрузиться в сон, Фалько, убаюканный мягким покачиванием автомобиля, вспомнил ноги убитой женщины. «Жалко», — мелькнуло в отуманенной голове. «Упустил случай. Сложись иначе, ему бы не составило труда сделать так, чтобы они раскинулись для него на всю ночь». «Новое задание», — сказал адмирал. У него за спиной в окне над пока еще голыми ветвями деревьев на площади возносился купол Саламангского собора. Двигаясь против света, начальник НИОС, Национальной информационно-оперативной службы, подошел к большой на пол стены карте Пиренейского полуострова, висевшей рядом с портретом Каудильо и полками, где стояли в ряд тома энциклопедии Эспаса. «Дело мутное и муторное». С этими словами он достал из кармана пиджака, адмирал на службе неизменно появлялся в штатском, измятый носовой платок, трубно высморкался и посмотрел на Лоренцо Фалько с укоризной, словно тот был виноват в его простуде. Потом, пряча платок, метнул быстрый взгляд на нижнюю правую часть карты и ткнул туда пальцем. «Аликанте!» «Красная зона», — неизвестно зачем, — сказал Фалько. И адмирал посмотрел на него сперва внимательно, а потом недовольно. «Ну ясно, что красная, какой же еще быть?» — ответил он брюзгливо. Фалько сдержался. Он всего сутки назад приехал в Саламанку. А до этого была трудная поездка по югу Франции и переход границы в Ируне. А еще раньше — головоломное задание в Барселоне, находящееся в республиканской зоне. С того дня, как произошел военный мятеж, у него не было ни одного выходного. «В могиле выспишься». Адмирал невесело и как бы про себя посмеялся собственной шутке. С тех пор, как 3 августа его единственный сын, старший лейтенант флота, был убит вместе с другими офицерами на борту крейсера «Либертад», он все чаще теперь пребывал не в духе, подумал Фалько. Впрочем, едкость суждений и зловещий похоронный юмор были присущи ему неизменно, даже когда он отправлял агента из группы специальных операций за линию фронта, зная, что в ЧК с него не в фигуральном, а в самом прямом смысле могут содрать кожу заживо. «Ну, зато твоя вдова узнает, наконец, где ты спишь», — говаривал адмирал или пошучивал еще как-нибудь, но в том же совершенно даже незабавном роде. А теперь, на 4-м месяце гражданской войны, после того, как при разных обстоятельствах было потеряно человек 10 агентов, этот ёрнический циничный тон усвоила себе вся служба, включая даже секретарш, радистов и шифровальщиков. И уж как перчатка по мерке пришелся он впору самому шефу, щуплому и малорослому галисийцу с густой седой гривой, пожелтевшими от никотина усами, нависавшими над верхней губой, крупным носом, косматыми бровями и очень черным, суровым и живым правым глазом. Левый был вставной. Он отличался умом чрезвычайным, а слова «красный» или «противник» неизменно вызывали в нем спокойную злобу. Говоря коротко, человек, отвечавший у Франка за шпионаж, был миниатюрен, проницателен, желчен и очень опасен. В главном штабе его называли «вепрь». Не в лицо, разумеется, а за глаза. «Я закурю?» — осведомился Фалько. «Чёрта лысого ты закуришь!» — рявкнул адмирал, меланхолически скосив глаз на пакет с трубочным табаком посреди стола. «Не видишь? У меня страшеннейший грипп!» Хотя начальство было на ногах, Фалько продолжал сидеть. Они с адмиралом знакомы были давно, еще с той поры, когда тот, тогда еще капитан первого ранга и военно-морской атташе в Стамбуле, создавал для республики разведывательную сеть в Восточном Средиземноморье, которую предоставил в распоряжение франкистов, как только вспыхнула гражданская война. А задолго до этого в Стамбуле они занимались поставкой оружия ирландской республиканской армии. Впрочем, Фалько в этой сделке выступал посредником. «Я тут вам привез кое-что», — сказал он. И, достав из кармана, положил на стол конверт. Адмирал взглянул на него пытливо. От того, что стеклянный глаз был чуть светлее настоящего, казалось, будто адмирал как-то странно косит, и это создавало неудобство собеседникам. Он вскрыл конверт и извлек оттуда почтовую марку. «Не знаю, есть ли у вас такая», — сказал Фалько. 1850 года. Адмирал вертел марку, поднося ее ближе к свету. Потом извлек из ящика стола, заваленного трубками и жестянками с табаком, лупу и стал неспешно вглядываться. «Черно-голубая», — объявил он с явным удовольствием. «Негашеная. Первая в Ганновере. Продавец мне так и сказал. Где ты ее купил?» «В Андае, перед тем, как перейти границу». «Цена по каталогу не меньше 4000 франков. Я заплатил 5». Адмирал подошел к шкафу, снял с полки альбом и вложил марку между страниц. «Внеси в отчет о расходах». «Уже внес». «Что там с Аликанте?» Адмирал медленно запер шкаф. Потом потрогал себя за нос, взглянул на карту и опять потрогал. «Время еще есть. 2 дня, по крайней мере». «Мне надо будет ехать туда?» «Да». «Забавно, как одно короткое слово может вместить в себя столько всякого», — с усмешкой подумал Фалько. «Перейти линию фронта, чувствуя такое знакомое беспокойство от того, что вновь оказался на вражеской территории, что вокруг и впереди поджидают опасность и страх. А может быть, тюрьма, пытки и смерть. выведут на сером рассвете и поставят к стенке, или просто пустят пулю в затылок в полутемном тюремном подвале. Безымянный труп свалят в канаву на обочине или в братскую могилу, бросят лопату извести, и все на том. На миг ему припомнилась давешняя дама в купе, и он, безропотно признав, что от судьбы не уйдешь, вдруг сообразил, что уже начал забывать лицо соседки. «А пока встряхнись, повеселись, развейся», — посоветовал адмирал. «Когда введете меня в курс дела?» «На сей раз это будет поэтапно. Завтра утром встретимся с людьми из СИРФ». Фалько в недоумении вздернул бровь. Это сокращение расшифровывалось как служба информации и расследований фаланги, военизированной фашистской организации, объединявшей самых твердокаменных и фанатичных членов национального движения, во главе которого стоял сам Франко. «А при чем тут фаланга?» «А при том, увидишь, в 10 утра у нас встреча с Анхелем Луисом Поведой. Да-да, с этой скотиной. И нечего кривиться». Фалько убрал с лица перекосившую его гримасу. Поведа возглавлял СИРФ. Твердокаменный ветеран движения, севильянец, стяжавший себе печальную славу в Андалусии, где в первые дни мятежа он по приказу генерала Кейпа де Льяна расстреливал профсоюзных лидеров и школьных учителей. «Я считал, что мы всегда действуем сами по себе, на свой страх и риск. Выходит, что считал ты, не спросясь хозяина. Личный приказ генералиссимуса. На этот раз будем согласовывать действия с фалангистами. И не только. Влезут немцы. И дай бог, чтоб не встряли еще и итальянцы. Недавно я говорил со Шрётером на эту тему». Фалько удивлялся все сильней. Он не был лично знаком с Гансом Шрётером, которого неугомонные пересмешники-испанцы по созвучию называли Хуанито Эскрото. Хуанито Мошонка. Но знал, что тот руководит нацистской разведкой в Испании и имеет прямой доступ к адмиралу Канарису. Вся франкистская штаб-квартира в Саламанке просто кишела отечественными и иностранными агентами. Параллельно с германским Абвером работала итальянская разведслужба, вдобавок ко множеству испанских служб, соперничавших между собой и порой мешавших друг другу. Фалангисты, разведки армейская и военно-морская, гражданские ведомства вроде тайной полиции и прочие структуры государственной безопасности. Что же касается НИОС, которую возглавлял адмирал, она напрямую подчинялась главному штабу, а точнее Николасу Франко, брату Каудильо, а занималась внедрением своих агентов в республиканскую зону и за границу, саботажем, физическим устранением. В ее состав входила особая группа, элитная и малочисленная, на жаргоне спецслужб, именуемая «Группа грязных дел» или ГГД. «Сегодня вечером в казино будет прием в честь итальянского посла. Миссия разместится на верхнем этаже, гостей будет толпа, так что тебе надо там быть». Фалько не сводил с него внимательного взгляда. Он знал, что шеф благоволит к нему. «Ты мне чем-то напоминаешь сына», — вырвалось у того как-то раз. Но знал также, что ему очень мало дела до светской жизни своих подчиненных. Правильно истолковав его взгляд, адмирал раздвинул губы в язвительной улыбке. «И Ганс Шрётер там будет непременно. Ты с ним там повидаешься, на коротке, без лишних глаз и ненужной огласки. Он хочет познакомиться с тобой, но так, чтобы не привлекать внимания. Без посещения нашей конторы и всякого такого». «И что мне ему сказать?» «Ничего не говорить». Адмирал в очередной раз трубно высморкался. «Встреча нижнего уровня. Помолчи, ждашь на себя посмотреть, и главное, лишнего не сболтни. Это так, прощупывание. Он слышал про тебя. Теперь хочет попробовать на вкус». «Я понял. Смотреть, слушать и молчать. Вот именно. Там наверняка будет еще один наш с тобой знакомый немец. Вольфганг Ленц. Из компании Rheinmetall? Он самый. С супругой, вероятно. Ута, кажется, ее зовут. Или Грета. Что-то вроде. Короткое такое имя. Нет, все же Петра. Я знал ее». Адмирал послал ему кривоватую усмешку, призванную показать, что эти слова его немало не удивили. Слишком давно эти двое были вместе. «Вот как? В библейском смысле?» «Нет, что называется, шапочное знакомство». На одном званом ужине в Загребе оказался рядом с ней и с ее мужем. В прошлом году, припоминаете? И вы там тоже были. Как же не помнить? Усмешка превратилась в пренебрежительный смешок. Могутная такая блондинка, вырез на спине до самой этой задницы. Шлюха, как и все немки. Странно, что ты не вышел на арену против этого бычка, а вернее коровки. На тебя не похоже. Фалько улыбнулся уклончиво и как бы извиняясь. На других лужках пасся. Понимаю, понимаю, рассеянно пробормотал адмирал, уже думая о другом. Но теперь, раз уж они все равно будут на приеме, не лишне узнать, чем можно у них поживиться. Случайных людей туда не позовут. Это должно иметь отношение к нашему делу с Аликанте. Указательный палец уставился на Фалько, словно ствол пистолета. Я ни разу не произнес слово «Аликанте». Уловил, мальчуган? Уловил. Правый глаз глянул жестче и суровей. Я не упомянул ни «Аликанте», ни какой другой географический пункт. Разумеется, нет. В таком случае хватит мудрить. Вставай со стула и дуй отсюда. Завтра в 10 без четверти жду тебя на улице Консуэла. Пойдем к поведе. Ах да, форму надень. Форму? Вы это всерьез? Более чем. Если, конечно, ее еще моль не съела. Несколько удивленный Фалько медленно поднялся. Он был не то чтобы военный, а скорее совсем наоборот. В 1918 году его с позором выгнали вон из военно-морского училища за скандальную связь с женой одного преподавателя. И мордобой с ним самим, случившийся посреди лекции о минно-торпедном вооружении. Тем не менее, после начала войны адмирал сумел выхлопотать для него, временно в интересах дела и облегчения работы, звание капитан-лейтенанта. Во франкистской Испании галуны или звездочки на обшлагах — это ключ, отпирающий любые двери. «Фалангисты млеют при виде мундира», — добавил адмирал вслед. «Так что сразу зайдем с козыря». На пороге Фалько с преувеличенным строевым щегольством вытянулся и щелкнул каблуками. «Не был бы я сейчас в штатском, сказал бы точно так, ваше превосходительство. Пошел к черту». Благоухая лосьоном ворон Дэнди, разделив зачесанные наверх волосы высоким пробором, он стоял перед зеркалом в своем номере и неторопливо приглаживал накладные крахмальные манишку и манжеты. Черные подтяжки подчеркивали ослепительную белизну сорочки. Брюки с безупречными стрелками спускались на сияющие лаком туфли. Лоренцо Фалько на мгновение замер, внимательно всматриваясь в свое отражение, и остался доволен. Идеально выбрит опасной бритвой. Бачки подстрижены именно там, где надо. Серые глаза, взиравшие на него, как и на весь остальной мир, с насмешливо-печальным спокойствием. Когда-то одна женщина, кому же как не женщинам давать такие определения, сказала, что у него глаза хорошего мальчика, у которого в школе дела идут неважно. В действительности дела и обстояли, и шли великолепно. Хотя ему иногда казалось полезным скрывать это, особенно если рядом была женщина. Фалько происходил из хорошей андалузской семьи, издавна связанной с виноделием, виноторговлей и экспортом вина в Англию. Усвоенные с детства манеры и полученное дома воспитание очень пригодились ему позднее, когда беспутная юность, неудавшаяся военная карьера и жизнь, бродячая и авантюрная, повергли серьезные проверки иные свойства его характера. Сейчас ему было 36 лет, а за спиной весьма насыщенная биография. Америка, Европа, Испания, война, ночные поезда, переход границы под снегом или дождем, международные отели, тревога темных улиц, запретные тайные объятия. Где-то там, где свежие воспоминания перемешивались со смутными тенями прошлого, были у него еще какие-то картины и образы, количество которых ему сейчас, по крайней мере, не хотелось бы множить. Завораживающее, пленительное пространство жизни представлялось Фалько охотничьим заказником, куда доступ открыт только самым дерзким и отважным. Лишь тем, кто согласен рисковать и готов платить, когда придется, не прикословие и не торгуясь. Сколько с меня? Получи. Сдачи не надо. Награды вручаются немедленно. А кары, и, быть может, очень жестокие, ждут своего часа. Но он пробьет еще очень нескоро. Для Лоренцо такие слова, как «отчизна», «любовь» или «будущее» не имели никакого смысла. Он был человеком момента, натасканным на это. Волк во тьме. Алчный и опасный хищник. Завязав галстук бабочку, он надел жилет и смокинг. Продернул сквозь петельки часовую цепочку. Застегнул гладкими овальными серебряными запонками манжеты, ровно на 3 сантиметра выглядывавшие из рукавов. И принялся рассовывать по карманам аккуратно выложенные на доску секретаря предметы. Массивную серебряную же зажигалку Паркер Бекон, автоматическую ручку Шифер Баланс в зеленом нефритовом корпусе, карандаш с стальным колпачком, блокнотик, серебряную коробочку с 4 таблетками кофе аспирина, крокодиловой кожи бумажник с 200 песет мелкими купюрами и несколькими монетами на чаевые. Потом достал из большой жестяной коробки плеер, с доставленной ему из Лиссабона по каналам НИОС, 20 сигарет и набил ими оба отделения черепахового портсигара, а его спрятал в правый карман смокинга. Потом ощупал себя, убеждаясь, что ничего не забыл, и обернулся к стоявшему в изголовье кровати ночному столику, где лежал пистолет. Это было его любимое оружие, и с июля нынешнего года он не расставался с ним. Полуавтоматический Браунинг FN 1910 года выпуска. 6-зарядный пистолет бельгийского производства. Плоский, надежный, простой в обращении, легкий в носке, удобно лежащий в руке, снабженный 3 предохранителями и способный послать 9-миллиметровую пулю со скоростью 229 метров в секунду. Перед тем, как принять ванну, Фалько довольно долго возился с ним. Разобрал, тщательно вычистил и смазал его, удостоверившись, что возвратная пружина, в этой модели расположенная вокруг ствола, ходит плавно и без задержки. Сейчас он взвесил его на ладони, убедился, что снаряженная обойма со щелчком стала на место, а патронник пуст, и, завернув в платок, положил на полку в шкафу. Нечего, подумал он, идти на раут в казино со стволом в кармане, хотя там уж время такое на дворе. Не будет недостатка в мундирах, портупеях и кобурах. Оглядевшись в последний раз вокруг, он взял пальто и черную мягкую шляпу, набросил белое шелковое кашне, погасил свет и вышел из номера. В коридоре губы его раздвинулись в жестокой улыбке при отрадном воспоминании о том, что именно из такого Браунинга 1910 года выпуска серб Гаврила Принцип застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда, развязав Первую мировую войну. Помимо дорогой одежды и английских сигарет, аксессуаров из серебра и кожи, облаток от головной боли, непредсказуемо крутых житейских поворотов и красивых женщин, Лоренцо Фалько любил многозначительные совпадения в деталях.